Джоул чувствовал, что его присутствие здесь они воспринимают как неприличное, но ни удалиться нельзя было, ни дальше ступить. На столике возле кровати находились два весьма занимательных предмета — травельного стекла шар, украшенный венецианскими сценами с озорными гондольерами и парочками, которые плыли на золотых гондолах мимо роскошных дворцов, паландрина голубым каналом, и из молочного стекла, обнаженное с висячим серебряным зеркальцем. В этом зеркальце отражалась пара глаз. В тот миг, когда Джоул их заметил, он перестал замечать все остальное. Глаза, серые со слезой, тускло блестя, они смотрели на Джоула и вскоре, словно признав его, важно моргнули и отвернулись. Так что теперь он видел только вместе с головой, бритой головой, лежавшей бессильно и недвижимо на несвежих подушках. «Он хочет воды», — сказал Рандольф, прочищая пером ноготь большого пальца. «Надо подать ему. Бедный Эдди совершенно беспомощен». И Джоул спросил, — «Это он?» «Мистер Сансом», — подтвердила Эйми, собрав губы в бутон наподобие того розового, что она вышивала. — «Это мистер Сансом». — «Вы мне не сказали...» Рандольф ухватился за спинку кровати и встал. Кимоно распахнулось, открыв розовые упитанные бедра, безволосые голени. Как нередко бывает с полными людьми, он двигался с неожиданной легкостью, но слишком много было выпито. Он шел с застывшей улыбкой к Джоулу и, казалось, вот-вот повалится. Нагнувшись к самому лицу Джоула, он прошептал: «Не сказали чего, малыш?» Глаза снова заняли все зеркальце. Их отражение подрагивало в неверном свете. Потом из-под одеяла высунулась рука с золотым обручальным кольцом и уронила красный мячик. Это было как брошенная реплика, как вызов, и Джоул, забыв о Рандольфе, живо двинулся ему навстречу. Она шла по дороге, поддавая ногой камешки и насвистывая. Бамбуковое удилище у нее на плече указывало на послеполуденное солнце. На ней были игрушечного вида темные очки, и она несла ведерко из-под патоки. Пес Генри плелся рядом, жарко вывесив язык, и Джоул, дожидавшийся почтальона, спрятался за сосну. — Погоди, сейчас устроим, напугаем до... Ага, вот она уже близко. Тут она остановилась, сняла очки и протерла своими защитными шортами. Заслонив ладонью глаза, она посмотрела прямо на его сосну и за нее. На веранде лендинга никого не было, никаких признаков жизни поблизости. Пожала плечами. — Генри, — сказала она, и пес печально поднял глаза. — Генри, ты решай, нужен он нам или не нужен? Генри зевнул, в рот ему влетела муха, и он проглотил ее. — Генри, — продолжала она, вглядываясь в облюбованную сосну, — ты замечал, какие чудные тени бывают у деревьев? Пауза. — Ну ладно, красавец, выходи. Джоул застенчиво вышел на свет. «Привет, Айдабелла», — сказал он. И Айдабелла засмеялась, и смех этот был шершавее колючей проволоки. «Слушай, ты», — сказала она, — «последний мальчишка, который попробовал фокусничать с Айдабеллой, до сих пор очухивается». Она опять надела темные очки и поддернула шорты. «Мы с Генри идем самов ловить на обед. Если хочешь быть нам полезным, давай с нами». «Как это быть полезным?» «А червей на крючки надевать?» Наклонив ведерко, показал его кишащее белым нутро. Джоул с отвращением отвел глаза, но подумал. «Да, хочу пойти с Айдабеллой. Что угодно. Только не быть одному. Червей надевать. Ноги целовать. Все равно». «Переоделся бы», — сказала Айдабелла. «Нарядился, как в церковь». «В самом деле...» Он надел свой лучший костюм из белой фланели, купленный для урока танца. А оделся так, потому что Рандольф обещал нарисовать с него портрет. За обедом, однако, Эйми сказала, что Рандольф нездоров. Бедное дитя, да еще в такую жару. Мне кажется, что если бы он немного сбавил в весе, ему было бы легче. С Анджелой Ли было то же самое. В жару лежала пластом. Что до Анджелы Ли, то Зу рассказал о ней такую странную историю. Удивительное дело приключилось со старой хозяйкой, детка. Перед самой ее смертью борода у нее выросла. Так и поперла, прямо самые настоящие волосы, цветом желтые, а жесткие, как проволока. Я ее брила. Сама парализованная с головы до пяток, а кожа что на покойнике. А растет быстро, борода-то, прямо не поспеешь. А как умерла она, мисс Эйми, парикмахера из города позвала. Это только глянул на нее и бегом по лестнице и к двери. Ну, скажу тебе, смеялась я, удержишься разве? — А это у меня старый костюм, — сказал он, потому что боялся идти переодеваться. — Эйми, чего доброго, не пустит, а то еще и заставит читать отцу. Отец был парализован, как Анджела Ли, беспомощен. Он мог выговорить несколько слов. Сын, дай мяч, пить, чуть-чуть шевелить головой, да, нет, и одной рукой уронить теннисный мячик, сигнал просьбы. Все удовольствие, всю боль он выражал глазами. И глаза его, как окна летом, редко бывали закрыты, всегда глядели, даже во сне.